В середине февраля пришли оттепели и начали раскисать дороги. Рокоссовский подъехал к КП, который находился на хуторе, в перелеске, на берегу Балтийского моря. Нудно шумели мокрые сосны. Вокруг стоял неумолчный шорох капель. Переговорив с начальником штаба фронта, командующий попросил адъютанта высушить плащ и фуражку, а сам вызвал начальника разведывательного управления фронта. — Иван Владимирович, прошу доложить свежие данные о противнике, — сказал маршал, кивнув на карту, у которой стоял генерал. — Как мы и предполагали, на территории Восточной Пруссии, сходу начал Виноградов, немецкие войска объединились в группу армий «Висла». Командовать ими теперь назначен сам Гиммлер. «Гиммлер?» — удивился командующий фронтом. «Насколько мне известно, он в военном деле профан. Гитлер подчинил ему опытных и обстрелянных генералов. В его распоряжении находятся части танко-истребительной дивизии». «А что она собой представляет?» «Эта дивизия сформирована по приказу самого Гитлера. Это соединение состоит из рот самокатчиков под командованием отборных лейтенантов-фанатиков». «Чем они вооружены?» «Фаустпатронами. Расчеты этих рот призваны уничтожать наши Т-34 и тяжелые танки». «Какими силами располагает группа «Висла»?» «В общей сложности она насчитывает свыше 30 дивизий, в том числе 8 танковых и моторизованных». Командующий фронтом поднял трубку. — Александр Николаевич, готова справка о наличии наших сил? — Зайдите. Генерал Боголюбов разложил перед командующим фронтом справки, схемы, отдельные листы карт. После доклада начальника штаба фронта Рокоссовский в невеселом настроении подошел к карте. — В данный момент противник оказался сильнее нас. Это не дело. 4 армии, которые мы передали Третьему Белорусскому фронту, ослабили нашу мощь. Некомплект личного состава составляет 50%, — произнес Боголюбов. Вот и воюй. А воевать надо, — сказал маршал, закуривая. Генералы смотрели на Рокоссовского и ждали, что он скажет. Вы посмотрите на карту. — размышлял маршал. — Фактически, вся Восточная Пруссия отрезана от центра Германии, так ведь? — Да, образован изолированный остров, — сказал Виноградов. — Он может снабжаться только воздушным и морским путем, — добавил Боголюбов. — Именно так, — поддержал его командующий фронтом. Это ослабляет воздушные и морские силы противника. Он подошел к столу, потушил папиросу и снова подошел к карте. Мне кажется, учитывая наши возможности, с ликвидацией окруженной группировки противника можно не торопиться. Ее разгром — это вопрос времени. Пока мы находимся в ослабленном состоянии, я предлагаю начать операцию по разгрому померанской группировки немцев. И как только мы получим подкрепление, сразу же ускорим развязку на берлинском направлении. В конце февраля войска 2-го Белорусского фронта вновь пошли в наступление. Рокоссовскому хотелось как можно скорее разделаться с окруженной группировкой противника, чтобы высвободить силы для дальнейшего наступления. Но ему для выполнения этой задачи не хватало подвижных соединений. Рокоссовский по ВЧ связался с верховным главнокомандующим. «Я прошу, товарищ Сталин, передать фронту одну из двух танковых армий, действующих в составе 1-го Белорусского фронта». «Чем обоснована ваша просьба?» «Чем быстрее мы покончим с гитлеровцами в Восточной Померании, тем скорее освободятся войска для берлинской операции». Какая армия находится ближе к вашему фронту? Первая танковая армия генерала Катукова. Хорошо. Я согласен. Сейчас же даю команду. Через несколько минут позвонил командующий Первым Белорусским фронтом. Предупреждаю, произнес Жуков недовольным голосом. Армия должна быть возвращена в таком же составе, в каком она к вам уходит. Хорошо, ответил Рокоссовский. Я не предупреждаю, а прошу, чтобы армия нам была выделена боеспособная, иначе нечем будет прикрыть фланг Первого Белорусского, нашего уважаемого соседа. Обмен любезностями между маршалами можно понять. Всем хотелось иметь в своем распоряжении побольше сил, противник был еще силен и отчаянно сопротивлялся. Рокоссовский сознавал, что гитлеровцы используют малейшую задержку в продвижении его войск для организации сопротивления. Поэтому наступление шло без остановок и перегруппировок. За несколько дней войска фронта продвинулись на сотню километров и освободили около 1000 населенных пунктов. В первой половине марта они подошли к Гданьску, мощному Данцигскому укрепленному району. Предстояли осада и штурм крепости. Примечание. Гданьск — порт в Польше, на Балтийском море, в дельте реки Вислы. В XIII веке — центр Восточно-Поморского княжества. В 1793-1918 годах под германским господством Данциг. А по Версальскому мирному договору 1919 года — вольный город Данциг под управлением Лиги наций. В 1939-1945 годах подвергся немецко-фашистской оккупации. Командующий фронтом перед штурмом отправился изучать оборонительные сооружения противника. Его автомобиль с трудом пробирался по забитой техникой дороги, но больше всего досаждали беженцы, которыми были запружены дороги. Давала о себе знать геббельсовская пропаганда, которая трубила об ужасах и зверствах советских солдат. Поэтому, едва заслышав об их приближении, люди с ужасом покидали насиженные места и убегали, куда глаза глядят. По мере того, как они убеждались, что советские солдаты не воюют с мирными жителями, людская река текла в другом направлении. Обгоняя понуро бредущих по обочинам дороги немцев, маршал вспоминал горькие дни начала войны, когда вот так же, выбиваясь из сил, шли по дорогам наши старики, дети и женщины. Разница была лишь в том, что фашистские самолеты никого из них не щадили. С командующим 19-й армией Романовским маршал поднялся на вышку, построенную в верхушках елей. Балтийский ветер с гневом налетал на деревья, безжалостно тормошил их зеленые космы. Внизу, опираясь на собратьев, продолжала жить наполовину обнажившая свои корни сосна. На земле густым ковром росли вереск и можжевельник. Над Гданьской бухтой, куда впадала Висла, над розовым маревом висело яркое солнце. В течение нескольких часов командующий фронтом вел наблюдение за крепостью Данциг, старинной, одной из сильнейших на Балтийском побережье. Мощные, хорошо замаскированные форты держали под обстрелом все окрестности в радиусе 15 километров. Крепостной вал, сохранившийся с давно ушедших времен, плотным кольцом опоясывал город. Перед валом был построен внешний пояс современных оборонительных сооружений, к которому приложили руку лучшие военные инженеры фашистской Германии. На всех командных высотах были сооружены железобетонные и камнебетонные доты. По сведениям нашей разведки, эту цитадель защищали почти два десятка дивизий. Не менее сильными были и укрепления на подступах к Гдыни. Примечание. Гдыня, порт в Польше, входит в Гданьское воеводство. Сухопутная оборона подкреплялась огнем с моря. В Данцигской бухте стояли 6 крейсеров, 13 миноносцев и десятки более мелких кораблей. Рокоссовский убедился, что такой хорошо укрепленной крепости ему еще не приходилось штурмовать. «Не просто будет штурмовать такие укрепления», — сказал Романовский. «Потребуются крупные силы. Крепость расположена так, что придется брать ее в лоб». Рокоссовский молча достал складной нож, спустился по лестнице на несколько ступенек вниз, срезал несколько березовых веток. «Владимир Захарович», — улыбнулся маршал и протянул командарму соединенные вместе несколько палочек. «Ломайте». Романовский, покраснев, взял их обеими руками и пытался сломать, но, как ни старался, у него ничего не получилось. «Не могу». «А по одной?» Рокоссовский не сводил с командарма улыбчивый глаз. «О, по одной, пожалуйста. Вот так и мы поступим. Будем ломать противника по частям», — сказал Рокоссовский, прильнув к стереотрубе. «Владимир Захарович, посмотрите в центр города. Видите?» «Да, вижу. Красное здание — это ратуша. Она построена в 14-15 веках», — продолжал наблюдение маршал. «Метрах в 200 правее костел Святой Марии, тоже 14-16 век. Надо постараться все это сохранить при штурме». «Откуда вы знаете историю этого города?» — Романовский с удивлением посмотрел на маршала. «Откуда?» — задумался Рокоссовский. Его брови взлетели вверх. «Во время учебы в гимназии купеческого собрания в Варшаве мы изучали историю города Гданьска. Я его хорошо помню по фотографиям. Город принадлежал тогда Германии, но поляки законно его считали своим. Со стороны города раздалось несколько громовых ударов, гулким эхом прокатившихся над лесом. «Слышите?» — Владимир Захарович кивнул Рокоссовский. «Слышу. Немцы нам напоминают, что пора заканчивать», — усмехнулся маршал. Они спустились вниз, зашли в палатку и за чаем обговорили с командующим армией все детали предстоящего штурма. Солнце уже садилось за дюнные сосны, когда Рокоссовский выехал на дорогу, близко подходившую к берегу моря. Следуя чувству, которое пробудилось в нем в связи с воспоминаниями об учебе в гимназии, он вышел из машины. С закатной стороны туго наседал моряник, подгоняя к берегу клочковатые, набрякшие весенней влагой тучи. Слева, обнявшись ветвями, стояло целое содружество деревьев — сосна, дуб, береза, ель. Правее, ближе к берегу, росли крепкие, одинокие сосны. Маршалу подумалось, что они первыми принимали бой со свирепыми штормами, чтобы не допустить бешеной атаки на своих сестер и братьев в лесу. Эти сосны стояли как часовые на посту, чтобы своим шумом предупредить других о приближении опасности. Рокоссовский прошелся по берегу. Из-за невидимых в темноте облаков появлялись и исчезали звезды, тяжелые удары волн по песчаному берегу, шипение воды вывели Рокоссовского из раздумья, и он сел в машину. Фронт наступления войска Рокоссовского теперь не превышал по протяженности 60 километров. В начале Восточно-Померанской операции он достигал 240 километров. Ширина полосы каждой из армий, действующих на ударном направлении, составляла всего лишь 10-12 километров. командующий фронтом решил, не допуская ни малейших промедлений в боевых действиях, нанести раскалывающий удар в направлении Сопота, чтобы вбить клин между крепостями, расчленить их и уничтожить группировки по частям. Штурм начался 14 марта. Рокоссовский во время наступления постоянно находился на своем КП. Сведения, приходившие из переднего края, обнадеживали командующего фронтом. По его приказу в первый же день боя воздушная армия Вершинина уничтожила на Данцигском аэродроме все находившиеся там самолеты. Бомбардировщики и штурмовики нанесли удар по кораблям, и они вынуждены были спешно покинуть бухту. Танковая армия Катукова опрокинула заслоны противника, вышла к заливу и совместно с армией Романовского ударила по Гдыни с севера. На правом фланге теснила немцев вторая ударная армия Федюнинского. Сосед справа, третий белорусский фронт, подошел к правому берегу Вислы и соединился со второй ударной армией. Между ними образовался треугольник, плотно занятый гитлеровцами, которые старались уйти из-под ударов второго белорусского фронта, предпочитая уклониться в сторону соседних армий. Вступивший в командование третьим белорусским фронтом после нелепой гибели Черняховского Василевский связался с соседом. — Константин Константинович, зачем ты гонишь на мой участок вражеские войска? — К этому радоваться надо. — К чему я должен радоваться? — Вам достанется больше пленных, почестей и наград, — отшутился командующий фронтом. Конечно, Рокоссовскому тогда было не до лоскутка пустого побережья, где скрывались гитлеровцы. Весеннее половодье вывело реки из берегов и превратило почти всю местность в болото, но и в этих неблагоприятных условиях войска фронта завершали первый этап Данцигско-Гдыньской операции. Трудно, тяжело, но армии шли вперед. Донесения с мест боев все больше убеждали Рокоссовского, что время работает на нас, и в операции наступает решающий перелом. Войска очистили от гитлеровцев Цопот и вышли к предместью Данцига. С выходом войск к заливу группировка фашистов была рассечена на три части. Во избежание бессмысленных потерь и разрушений гитлеровцам был направлен ультиматум к гарнизонам Данцига и Гдыни. Генералы, офицеры и солдаты второй немецкой армии, мои войска вчера, 23 марта, заняли Цопот и разрезали окруженную группировку на две части. Гарнизоны Данцига и Гдыни изолированы друг от друга. Наша артиллерия обстреливает порты Данцига и Гдыни и подходы к ним с моря. Железное кольцо моих войск все теснее сжимается вокруг вас. Ваше сопротивление в этих условиях бессмысленно и приведет к гибели сотен тысяч женщин, детей и стариков. Я предлагаю вам, первое, немедленно прекратить сопротивление и с белыми флагами в одиночку, отделениями, взводами, ротами, батальонами и полками сдаться в плен. Второе. Всем сдавшимся в плен я гарантирую жизнь и сохранение личной собственности. Все офицеры и солдаты, которые не сложат оружие, будут уничтожены в предстоящем штурме. Вся ответственность за гибель гражданского населения падет на ваши головы. Командующий войсками Второго Белорусского фронта маршал Советского Союза К. Рокоссовский, 24 марта 1945 года. Гитлеровское командование не ответило на это предложение, и Рокоссовский отдал приказ о штурме. 28 марта была освобождена Гдыня, 30 марта — Гданьск. Остатки неприятельских войск бежали в заболоченное устье Вислы, откуда, вывозившись по уши в грязи, шли сдаваться в плен. Над старинным польским городом взвился польский национальный флаг. Польскому народу было возвращено все Поморье с крупными городами и портами на Балтийском море. После ликвидации сильной восточно-померанской группировки противника фронту предстояло принять непосредственное участие в берлинской операции. Отдыхать было некогда. Внимание маршала снова требовали неотложные дела. Надо было позаботиться об отдыхе войск, дать распоряжение на несколько дней вперед. Рокоссовский связался с начальником штаба фронта Боголюбовым, как и с Малининым. Маршал быстро нашел с ним общий язык и внимательно прислушивался к его советам и предложениям. Они коротко обсудили итоги операции и наметили задачи на ближайшие дни. Только Рокоссовский закончил разговор с командующим воздушной армией, как позвонил маршал Жуков. — Слушай, Костя, в одном селе, которое мы освободили, к нам подошла женщина и сказала, что она Елена Ксаверьевна Рокоссовская. — Елена? — воскликнул Рокоссовский. — Да, Елена. — Это моя родная сестра, — взволнованно сказал маршал. Как тебе ее доставить? — Георгий Константинович, направь ее ко мне машиной. Буду благодарен. Какой вопрос? Часа через три будет у тебя. За безопасность не переживай. — Спасибо, Георгий. Давно не испытывал Рокоссовский такого душевного трепета. Как всегда, в минуты сильного волнения он курил одну папиросу за другой и не находил себе места. Он пытался заняться служебными делами, но срочных не оказалось, а повседневные оттеснялись предстоящей встречей с сестрой. До предполагаемого приезда Елены оставалось чуть больше получаса. Рокоссовский снял полевую форму и облачился в повседневную с золотистыми погонами и большой маршальской звездой. Рокоссовский бросил взгляд на стол. Шоколад, консервы, копченая колбаса, печенье, чашки для чая. Чтобы скоротать время, он вышел во двор. К нему подошел какой-то бродячий пес, поднял голову, посмотрел недоверчиво и потрусил к соседнему дому. Деревня, где располагался КП фронта, не была изранена войной, хотя в нескольких километрах от нее проходили кровопролитные бои. Поляки, жившие здесь, почтительно относились к своему знаменитому земляку. Вот и теперь местный житель, проходивший по улице, поклонился и снял шапку. — Добрый день, уважаемый пан Рокоссовский! — Добрый день! Всего хорошего! — кивнул маршал. Проходя по двору, Рокоссовский вызвал адъютанта и дал ему команду, чтобы тот выехал на перекресток дорог, где должна появиться машина с Еленой, а сам вышел за ворота. Солнце уже повернуло на вторую половину дня. На скворечне, прикрепленной к дереву, перебирая крылышками, высвистывал свою извечную мелодию скворец. На пригорке кудрявились столетние дубы. У луговой излучины темнел молодой ельник. Рокоссовский думал о сестре. Как давно он ее не видел. Они жили долгое время в разных странах, он на русской земле, она в Польше. Из неумолимого времени, словно из тумана, вырастал образ его сестрички, с которой он расстался, когда ему не было еще и 18, а ей шел 16 год. Он помнил ее маленькой лепетуньей, потом повзрослевшей девочкой, заводилой среди сверстниц в предместье Варшавы, Праги. Его постоянно мучила тревога. что из-за него гитлеровцы могут расправиться с Еленой. Маршал заметил шлейф пыли на дороге, по которой шли машины. Первая машина притормозила. Старшина-водитель, расплывшись в улыбке, открыл дверцу. Из машины вышла одетая в темный плащ женщина, поклонилась старшине, не то благодарила, не то прощалась. Женщина огляделась вокруг. Она была среднего роста, живая, подвижная, на вид ей было лет 40. Некоторое время она смотрела на клен, стоявший у дома, видимо, пораженная размером гигантского дерева, потом взглянула на шагавшего ей навстречу Рокоссовского, кинулась в его объятия и заплакала. — Костя, любимый мой, родной брат, какое счастье! — Хеленка, родная моя, как я рад! — обнимал и целовал сестру Рокоссовский. — Как же мы давно с тобой не виделись! — Хеленка! — Да, Константы, да! Глаза Елены вскинулись на лицо брата, на погоны маршала. — Ты теперь знаменитый! Елена была очень похожа на брата, тот же интеллигентный красивый профиль, те же небесного цвета глаза, тот же мягкий и доверчивый голос, те же светлые волосы. Уже давно на землю опустилась ночь. Уже адъютант дал команду повару убрать со стола. Уже начали перекликаться в деревне петухи, а брат и сестра после долгой и мучительной разлуки не могли наговориться. Непроизвольно сами по себе все бежали и бежали слова о том, что было обоими пережито, о былом сиротстве, скитаниях с места на место, о безжалостной судьбе родных, так рано ушедших из жизни. Почти никому не рассказывал Рокоссовский о своем глубоко личном, об увлечении стихами. Оказывается, он выкраивал минуты между боями, находил уединенный уголок и сочинял стихи о природе, о любви, о смысле жизни. Единственное, о чем умолчал Рокоссовский, — это о годах, проведенных в тюрьме. Он не хотел скрывать эту трагическую страницу своей жизни от родной сестры, но сейчас ему не хотелось об этом говорить. Елена рассказала брату, как за ней во второй половине 1944 года охотились гестаповцы, как обещали за нее фашисты 100 000 марок тому, кто поможет ее задержать. Опершись локтями на стол, он добрыми глазами смотрел на сестру и слушал ее рассказ. В Варшаве, где я остановилась у знакомых, за час до прихода гестапо прибыл ксенц и увез меня в район Груица. Примечание. Ксенц — католический священник. В селе Золотоклос меня укрывали до прихода ваших войск. Я часто болела. Она замолчала, влажными глазами посмотрела на брата. Теперь, Константы, все будет по-другому. Кончится война. Люди подумают, что они натворили, опомнятся и будут жить спокойно. Рокоссовский сочувственно посмотрел на Елену и, моргнув усталыми глазами, произнес: — Хорошо бы так, Хеленка, но человеку, к сожалению, трудно перемениться сразу. Можно говорить, думать по-другому, а уклад жизни долго будет прежним. Так же, как зимой идет снег, а весной дождь, так же, как птицы улетают в теплые края, а потом возвращаются обратно, так же своими маршрутами ходит и человек. Очень трудно направить его на другую дорогу. Да, Констанция, но все же, — сказала она усталым голосом. — Пойдем, дорогая, спать, — поднялся Рокоссовский. — На втором этаже тебе приготовлена постель. Иди отдохни, моя радость. Я вижу, ты очень устал. Он проводил сестру на отдых, а сам успел написать письмо в Москву, в котором поделился своей радостью. Он рассказал жене, что Елене будет оказана медицинская помощь, и потом она будет направлена в город Груиц к знакомым. Он указал адрес, где она будет жить, и просил жену написать ей письмо.